Именно. Вы не правы, Андрей Егорыч. Каждый человек выбирает себе в жизни дорогу. Не я привел вас в охранку. Не я, а вы пришли за помощью после того, как под пулю меня хотели отправить. Я не мог рисковать жизнью товарищей, соглашаясь помогать вам без проверки. Вы помогли нам. Мы вам поверили. А сейчас, когда вы нашли в себе мужество сказать про себя все, я готов переправить вас за границу. Вы убеждены, что я не попаду в руки Попова? Убежден. Почему спросили? Потому что я не выдержу. Я откроюсь. Я сломан, Феликс Эдмундович. Я наивно полагал, что можно сохранить себя в любом обществе. Это заблуждение. Нельзя. Общество принуждает человека жить по своим законам. «Экой вы у нас сделались материалист», — заметил Дзержинский. «Документ с собою? Да. Давайте мне. Он нам пригодится, только больше не пейте, ладно? Последнюю. Не пьянка страшна, похмелье. Откуда сие вам известно? Из литературы. Идите в ванную комнату, там есть лезвие, брейтесь. Да-да, бороду и усы, понимаю, как мерзостно ходить с актерской физиономией, но ничего не поделаешь». Паспорт, который мы вам дадим, предполагает бритую физиономию. Пока Турчининов брился в ванной, Дзержинский достал стопку бумаги, перо и чернила. Ротмистр вернулся преображенный. Лицо его сделалось широкоскулым, татарского типа, глаза теперь казались маленькими, а рот слишком жестким. «Хоть на сцену!» — улыбнулся Дзержинский, но глаза его не улыбались. «Андрей Егорыч, за границей вы будете жить тайно. Во всяком случае, пока что, до нашей победы. Вам известно, видимо, что Рачковский с Ратаевым умеют находить нужных им людей и за границей. Мы окажем вам поддержку на первых порах. Не в защите, это будет скромная поддержка. Далее, вы сейчас напишите два письма. Одно, первое, министру внутренних дел Дурново. И начнете его с фразы «Господин министр, о том, что происходит в варшавской охране, мне известно все». Последнее слово подчеркните дважды. И действительно, напишите обо всем том, что вам известно. Затем вы напишите личное письмо Попову, в котором предупредите его, что обращение к министру Дурново будет вами отправлено адресату в том случае, если ваши друзья сочтут необходимым послать. После этого, как думаете, агента Прыщика, который к нам близок, отдаст нам? Мать родную отдаст, ответил Турчининов убежденно, и детей в придачу. Когда Турчининова отправили по связи к границе, Дзержинский вызвал на явку Варшавского. «Я прошу тебя, Адольф, устроить мне встречу с редактором дневника. Как договоришься, немедленно уезжай. Встретимся в Стокгольме на съезде. Я буду добираться туда через Россию. Рисковать на западных границах нет смысла. На востоке меня не ждут». «Добрый день, господин Штыков. Мне передали, что вы согласны побеседовать со мною. Господин Доманский? Да, очень приятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Чайку не изволите ли? С удовольствием. Редактор дневника позвонил в колокольчик. Чудо какой звонкий. Нравится господину Штыкову Родиону Георгиевичу звонить в колокольчик, поднимать его над головой, слабо помахивать кистью, быть во всех своих движениях, в интонации голоса небрежно доброжелательным, чуть уставшим, а потому весьма значительным. Вошедшая секретарша распевно сказал: «Пани Галина, вы не угостите нас крепким чаем».